смотри, как для нас закат догорает. Где сейчас мы с тобой, пусть никто не узнает. Каждый вздох, каждый взгляд, твои чувства, как я, наполняют меня. Бесконечная ночь и все принципы прочь, да я вся для тебя. Я там, где ты, там, где ты, рядом с тобою, милый. Я там, где ты, ведь я люблю тебя так сильно. С тобой навсегда.